тому же мне казалось, что тот, кто испытал несправедливость и преследование, будет больше сочувствовать другим. Я не мог тогда знать, как глубоко ошибаюсь. С удивлением наблюдал я, как быстро менялись импуны. Они начали напяливать на себя разноцветные тряпки. Один щеголял в армейских брюках, другой — в шортах, третьему не удалось пока достать брюк, и он обходился набедренной повязкой, но зато на шее у него болтался шарф, а на руке — ремешок от часов. Навыки работы прививались медленно, трудно, зато быстро и легко импуны усвоили некоторые жесты и повадки, даже походку белых. Они научились небрежно сплевывать в сторону, как овсяная каша, ходить в развалочку, как Ник, употреблять «черт побери и разрази меня Бог». По мере того, как я размышлял над этим приобщением к цивилизации, мне становилось все грустнее и беспокойней. Ну так карикатурно начинается для них цивилизация. Я составлял формулы и уравнения, выводил зависимости, сравнивал с тем, что читал в книгах, и делал свои выводы. Больше всего меня занимал вопрос, что теряют импуны в этом процессе? Как быстро? Каков баланс между потерями и приобретениями? Я понимал, конечно, что видимое, пестрое, яркое усваивается быстрее, что импуны вначале не могут разобраться в различной ценности и значимости вещей, явлений. Импун видит, что пришельцы сильны, могущественны и тоже хочет стать таким. А определить, в чем стоит и в чем не стоит им подражать, он еще не может. Сегодня я долго шел за одним импуном. Его фигура и походка казались знакомыми. Но на нем были ярко-зеленые шорты, короткая малиновая безрукавка оставляла открытой поясницу. Он был обут в сандалеты и красные носки. Непривычная обувь терла ноги, он слегка прихрамывал. Вместо пояса он повязал разноцветную тесемку. На тонкой, разлохмаченной веревке болталась потрепанная сумка. Он оглянулся, и я узнал в этом чучеле Касита, сына вождя, назначенного по моей подсказке помощником коротышки. Он отвесил мне поклон. «Всегда рад видеть тебя, дорогой дог». Так импуны теперь называли меня, образовав новое имя, титул от прежнего «Бог» и услышанного от белых «Дог». «Я тоже рад тебя видеть, Касит. Как поживаешь?» «Теперь меня зовут хорошо. Никто больше не смеет меня обижать. Многие меня боятся и слушаются. И мой отец — большой начальник, почти как я. А ты как поживаешь, добрый дог?» «Можно мне посмотреть, чем ты теперь занимаешься?» — спросил я вместо ответа. «Надо только предупредить почтенного мистера Коротышку», — уклончиво ответил он и благосклонно кивнул головой. «Пойдем со мной». Почтенный мистер Коротышка встретил большого начальника касс-босса совсем не так, как тот предполагал. Только мое присутствие сдерживало Коротышку от крепких словечек и зуботычин. «За что только тебе, черт побери, деньги платят? Ты такой же дикач, какие эти твои родственнички, разрази меня Бог. 2 дня столбы поставить не можете, лентяи, лишь воровать гораздо. Извините меня, док», — снова повернулся к касс-боссу. «Иди к этим своим, черт побери, бей их, пытай, убей сколько хочешь, но пока не принесешь сверла, не показывайся мне на глаза. Держи». Он бросил касс-боссу длинный хлыст с шипами. Тот проворно поймал его, привычно свернул, поклонился. «Не беспокойтесь, касс-босс все сделает, заставит ублюдков отдать сверло. Касс-босс знает, как их заставить». Он направился на стройплощадку, постукивая себя по бедру хлыстом. Я следил за ним издали. На площадке в это время находилось несколько импунов. 4 из них ставили столб. Касс-босс подошел к ним, несколько минут постоял, переваливаясь с носка на носок, склонив голову на бок, приглядываясь явно кому-то подражая. Рабочие заторопились, сразу стали суетливыми и неловкими.